6. Они все еще смеялись, когда Билл и Эдди вышли на поляну, вспотев под тяжелым грузом. Эдди, обычно бледный как смерть, и то чуть раскраснелся. Они свалили доски на уже почти исчезнувшую кучу расходных материалов. Бен вылез из ямы, чтобы проинспектировать добычу. «Отлично!» — воскликнул он. «Вау! Круто!» Билл плюхнулся на землю. «Мне сейчас свалиться с инфарктом или чуть подождать?» «Подождать», — рассеянно ответил Бен. Он тоже принес в пустошь кое-какой инструмент и теперь склонился над новыми досками, выбивая гвозди и выкручивая шурупы. Одну доску отбросил, треснутая. При простукивании во второй в трех местах обнаружились полости, так что Бен отбросил и ее. Эдди сидел на куче земли, наблюдая за ним. Пустил в рот струю из ингалятора, когда Бен вытаскивал из доски ржавый гвоздь, воспользовавшись молотком-гвоздодером. Гвоздь вылезал со скрипом, напоминавшим визг маленького неприятного зверька, которому не понравилось, что на него наступили. «Ты подхватишь столбняк, если поранишься о ржавый гвоздь», — проинформировал Эдди Бена. «Да?» — переспросил Ричи. «А что такое сифняк? Звучит, как женская болезнь». «Мозгов у тебя, как у птицы», — огрызнулся Эдди. «Не сифняк, а столбняк. И означает это сжатие челюстей. Вызывает болезнь особые микробы, которые живут в ржавчине. Понимаешь, если ты порежешься о ржавый гвоздь, они могут попасть в твое тело, и твоим нервам придет пипец». Эдди покраснел еще сильнее и вновь прыснул из ингалятора в рот. «Сжатие челюстей? Господи!» — слова Эдди произвели впечатление на Ричи. «Не позавидуешь!» «Будь уверен, сначала твои челюсти сцепляются так сильно, что ты не можешь их разжать даже для того, чтобы поесть. Тебе проделывают дырку в щеке и кормят жидкостью через трубку». «Ух ты!» — Майк стоял в яме, подняв голову, широко раскрыв глаза. Белки яркими пятнами выделялись на коричневом лице. «Правда?» «Мне сказала мама», — ответил Эдди. «А потом у тебя сжимается горло, и ты уже ничего не можешь есть, и умираешь от голода». Они молча переваривали весь этот ужас. «Это неизлечимо», — веско добавил Эдди. И вновь ему ответило молчание. «Поэтому я всегда остерегаюсь ржавых гвоздей и подобного дерьма», — подвел итог Эдди. «Однажды мне делали противостолбнячную прививку, и это действительно больно». «Тогда почему ты ходишь на свалку с Биллом и тащишь сюда все это барахло?» — спросил Ричи. Эдди коротко глянул на Билла, смотревшего вниз, в яму, которой предстояло стать клубным домом. И любовь и обожание, читавшиеся в этом взгляде, вполне могли сойти за ответ. Но Эдди тихонько сказал. «Иной раз что-то нужно сделать, не считаясь с риском. Это первая важная истина, которую я узнал не от мамы». Опять последовало молчание, но не такое уж неловкое. Потом Бен принялся выбивать ржавые гвозди, и вскоре к нему присоединился Майк Хэнлон. Транзистор Ричи, лишенный голоса, по крайней мере до тех пор, пока родители не выдадут Ричи очередную порцию карманных денег на неделю, или он сам не найдет лужайку, которую надо выкосить, покачивался на нижней ветви под легким ветерком. У Билла появилось время подумать над тем, как все это странно, странно и замечательно, что этим летом они все собрались здесь. Знакомые ему дети уезжали к родственникам. Знакомые ему дети уезжали с родителями в отпуск в Диснейленд, в Калифорнию или на Кейп-Код, или, в одном случае, в невообразимо далекое место с необычным и каким-то ускользающим названием — Гштад. Дети уезжали в церковный лагерь, дети уезжали в скаутский лагерь, дети уезжали в лагеря для богатых детей, где их учили плавать и играть в гольф, где ты учился говорить «Эй, отличный удар!» вместо «Чтоб ты сдох!», когда соперник в теннисе подавал на вылет. Дети, родители которых просто увозили их куда подальше. Билл мог это понять. Некоторые знакомые ему дети хотели уехать куда подальше, напуганные монстром, бродившим в то лето по Дерри. Но Билл подозревал, что родителей, которые боялись этого монстра, гораздо больше. Люди, которые планировали провести отпуск дома, внезапно принимали решение уехать куда подальше. Гштад. Это в Швеции? В Аргентине? В Испании? Все это напоминало полиомиелитную панику в 56-м году, когда заразились четверо детей, которые пошли поплавать в мемориальный бассейн О'Брайена. Взрослые, для Билла слово это было стопроцентным синонимом мам и пап, решили тогда, как и теперь, что уехать куда подальше лучше, безопасней. И все, кто мог уехать, уехали. Билл понимал, что такое «куда подальше», и он мог размышлять над удивительной притягательностью такого слова, как «штат». Но притягательность эта тянула лишь на блеклую тень страсти. «Гштат» — это «куда подальше», «Дерри» — «страсть». «И никто из нас не уехал куда подальше», — думал Билл, наблюдая, как Бен и Майк выбивают гвозди из принесенных со свалки досок, тогда как Эдди направился в ближайшие кусты, чтобы отлить. «Ты должен это делать, как только возникло желание, чтобы не растягивать мочевой пузырь», — однажды сказал он Биллу. «Но нужно и остерегаться ядовитого плюща. Кому охота обжечь свой крантик?» «Мы все здесь, в Дерри. Никаких лагерей, никаких родственников, никаких отпусков родителей, никаких куда подальше. Мы все здесь, на месте, и можем рассчитывать друг на друга». «На свалке есть дверь», — Эдди вышел из кустов, застегивая молнию ширинки. «Надеюсь, ты стряхнул лишнее, Эдс», — обратился к нему Ричи. «Если ты этого не сделал, ты можешь заболеть раком. Моя мама мне так говорила». На лице Эдди отразилось недоумение, потом тревога. Наконец он заметил ухмылку Ричи. Сразил его, или попытался сразить, взглядом «Да кто поверит в такую чушь?», а потом продолжил. «Она такая большая, что вдвоем мы бы ее не унесли. Но Билл говорит, если мы все пойдем туда, то сможем дотащить». «Конечно, все стряхнуть не удается никому», — Ричи тоже гнул свое. «Эдс, хочешь знать, что однажды сказал мне один умный человек?» «Не хочу», — ответил Эдди. «Я не хочу, чтобы ты называл меня Эдс, Ричи. Я серьезно. Я же не зову тебя Дик, как с тебя капает Дик». «Дик» — это не только уменьшительное от Ричард, но одно из названий полового органа. «И не понимаю, почему этот умный человек сказал мне следующее». Ричи словно и не услышал Эдди. «Сколько ни тряси, последняя капля в трусы. Поэтому в мире так много больных раком, Эдди, любовь моя». «В мире так много больных раком, потому что такие кретины, как ты и Беверли Марш, курят», — возразил Эдди. «Беверли не кретинка», — угрожающе заявил Бен. «Думаешь, что говоришь, Эдди?» «Эй вы, бип-бип», — рассеянно ввернул Билл. «А если говорить о Беверли, она сильная и поможет нам притащить ту дверь». Бен спросил, что это за дверь. «К красного дерева, я думаю». «Кто-то выбросил дверь из красного дерева?» В голосе Бена слышалось изумление, но недоверие отсутствовало. «Люди выбрасывают все», — пожал плечами Майк. «Это называют свалкой. Меня просто зло берет, когда я прихожу туда. Ну, просто зло берет». «Да», — согласился Бен. «Многие вещи можно так легко починить. А в Китае и Южной Америке у людей ничего нет. Так говорит моя мама». «В Мэне тоже есть люди, у которых ничего нет, Санни Джим», — мрачно заметил Ричи. Санни Джим — прозвище зануды, брюзги. «Что это?» — спросил Билл, заметив лежащий на земле альбом, который принес Майк. Майк объяснил, добавив, что хочет показать им клоуна на картинках, когда Беверли и Стэн вернутся с петлями. Билл и Ричи переглянулись. «А что не так?» — спросил Майк. «Вы увидели его на фотографии, когда были в комнате твоего брата, Билл?» «Да», — ответил Билл, но больше ничего не сказал. Они по очереди работали в яме, пока не подошли Стэн и Беверли, неся по пакету из плотной коричневой бумаги. В пакетах лежали петли. И пока Майк говорил, Бен сидел, скрестив ноги, и мастерил окна, еще без стекол, которым предстояло открываться и закрываться, поворачиваясь на петлях в двух длинных досках. Возможно, только Билл заметил, как быстро и легко двигались пальцы Бена, какими они были проворными и знающими, будто пальцы хирурга. Билл ими восхищался. «Некоторым из этих картинок больше 100 лет», — говорил мой отец. Альбом лежал у Майка на коленях. «Он находит их на распродажах, которые люди устраивают у себя во дворе или в комиссионных магазинах. Иногда покупает или выменивает у других коллекционеров. Некоторые стереоскопические. Их 2 на одной длинной карточке, а когда смотришь на них через специальное устройство, похожее на бинокль, то видишь 1 картинку, только она 3-мерная, как дом восковых фигур или твари с черной лагуны». Фильмы ужасов 50-х годов. «С чего ему нравится весь этот хлам?» — спросила Беверли. На ней были обычные левисы, но она сделала что-то удивительное с манжетами, обшила верхние 4 дюйма каким-то ярким материалом с узором пейсли, так что выглядели они теперь как брюки из фантазии какого-нибудь матроса. Узор пейсли, имитирующий узор кашмирской шали со сложным рисунком типа огурцы. «Да», — кивнул Эдди, — «Дерри по большей части такой скучный город». «Точно я не знаю, но думаю, дело в том, что он здесь не родился», — неуверенно ответил Майк. «Понимаете? Ну, не знаю. Для него здесь все новое. Или как если бы войти в кинозал на середине фильма». «Само с обой», — прервал его Билл. «Ты хочешь знать, с чего все началось?» «Да», — кивнул Майк. «У Дерри богатая история, мне это тоже интересно. Я думаю, часть истории города как-то связана с той тварью. Сано, если вы хотите так ее называть». Он посмотрел на Билла, и Билл кивнул, в его глазах застыла задумчивость. «Я пролистал альбом после парада 4 июля, потому что знал, я видел этого клоуна раньше. Знал. И посмотрите». Он открыл альбом, перевернул пару страниц, закрыл, протянул Бену, который сидел справа от него. «Не трогайте страницы!» — предупредил Билл. И такая властность слышалась в его голосе, что они подпрыгнули. Ричи видел, что он сжал в кулак пальцы, которые поранил, сунувшись в альбом Джорджа. Сжал со всей силы. «Билл прав», — поддержал его Ричи таким робким, столь нерическим голосом, что прозвучали эти слова очень убедительно. «Будьте осторожны. Как и говорил Стэн, если мы видели, как это случилось, вы тоже сможете увидеть, как это случится». «Почувствовать», — мрачно добавил Билл. Альбом переходил из рук в руки. Все брали его с опаской, за края, словно большой кусок старого динамита, потеющий каплями нитроглицерина. Альбом вернулся к Майку. Он открыл его на одной из первых страниц. «Папа говорит, что дату этой картинки определить невозможно, но, вероятно, она относится к середине 18 века. Он отремонтировал одному парню пилу за ящик старых книг и картинок. Это одна из них. Он говорит, что стоит она $40, а то и больше». Это была гравюра на дереве, размером с большую открытку. Когда альбом добрался до Билла, он с облегчением увидел, что отец Майка закрыл ту часть страницы, где располагались картинки, защитной пластиковой пленкой. Как зачарованный, он смотрел на картинку и думал: «Вот, я вижу его. Или оно. Действительно вижу. Это лицо врага». Картинка изображала клоуна, жонглирующего большущими кеглями посреди грязной улицы. На обеих сторонах улицы было несколько жилых домов и несколько явно нежилых, как догадался Билл, магазинов или факторий, или как они тогда назывались. Билл бы и не подумал, что это Дерри, если бы не канал. Он уже был на гравюре с аккуратно вымощенными берегами. В верхней части гравюры Билл видел мулов на пешеходной дороге, проложенной вдоль канала, которые тянули баржу. С полдесятка детей собрались вокруг клоуна. Один в пастушеской соломенной шляпе, второй с обручем и палкой, чтобы катить его. Не с той палкой, какую теперь можно купить в Вулварте вместе с обручем, с обычной отрубленной или отломанной ветвью. Билл видел короткие выступы там, где ветки поменьше срезали ножом или топором. «Эту штуковину сделали не на Тайване и не в Корее», — думал он, не отрывая глаз от мальчишки, который мог бы быть им, родись он на 4 или 5 поколений раньше. Клоун широко улыбался. Гримом он не пользовался, но для Билла все его лицо выглядело загримированным. И был лысым, если не считать 2 пучков волос, которые торчали над ушами, как рога. И Билл без труда узнал их клоуна. 200 лет назад, а то и больше, — подумал он и почувствовал, как поднимается внутри волна ужаса, ярости и волнения. 27 лет спустя, сидя в публичной библиотеке Дерри и вспоминая, как он впервые заглянул в альбом отца Майка, Билл осознал, что тогда оказался в шкуре охотника, нашедшего первый свежий след старого тигра-людоеда. 200 лет назад. Так давно. И одному Богу известно, насколько давнее. Он задался вопросом, как долго дух Пеннивайза пребывает здесь, в Дерри, но вдруг понял, что ему совершенно не хочется искать ответ на этот вопрос. «Дай мне, Билл!» — попросил Ричи. Но Билл еще какое-то время подержал альбом, с тревогой глядя на гравюру, уверенный, что она сейчас придет в движение. Кегли, если это были кегли, которыми жонглировал клоун, начнут взлетать и падать, взлетать и падать. Ребятишки смеяться и аплодировать. Только, возможно, смеяться и аплодировать будут не все. Некоторые закричат в ужасе и разбегутся. Мулы, которые тянули баржу, выйдут за пределы гравюры. Этого не случилось, и он передал альбом Ричи. Когда альбом вернулся к Майку, тот перевернул несколько страниц, ища нужную. «Это картинка из 1856-го. Линкольна изберут президентом еще через 4 года». Альбом вновь пошел по рукам. На сей раз все смотрели на цветную картинку, что-то вроде карикатуры, на которой кучка пьяниц стояла перед салуном, тогда как толстяк-политик с пушистыми бакенбардами произносил речь, стоя на доске, которая лежала на 2 больших бочках. В одной руке он держал кружку с пенящимся пивом. Доска, на которой он стоял, ощутимо прогибалась под его тяжестью. Чуть в стороне группа женщин в капорах с отвращением взирала на это фиглярство и на пристрастие к спиртному. Надпись под картинкой гласила: «Политика вызывает жажду», — говорит сенатор Гарнер. «По словам отца, такие картинки были очень популярны за 20 лет до гражданской войны», — объяснял Майк. «Их называли дурашки, и люди посылали их друг другу. Знаете, как шутки в Мэде». Юмористический журнал, основанный в 52-м году. «Сатира», — уточнил Билл. «Да», — крикнул Майк. «Но теперь посмотрите в нижний угол». Картинка напоминала Мэд и в другом, множеством деталей и побочными шутками, как на карикатурах на фильмы в развороте Морта Дракера. В углу улыбающийся толстяк выливал стакан пива в пасть пятнистой собаки. Женщина сидела на 5-й точке посреди лужи. 2 мальчишек приклеивали спички с серной головкой к подошвам туфель процветающего бизнесмена. Девушка, которая шла на каблуках, споткнулась, и ее бросило на вяз, да так, что из-под юбки показались панталоны. Но, несмотря на все обилие деталей, все сразу и без помощи Майка поняли, на кого нужно смотреть. Одетый в яркий клетчатый костюм тройку Комива и Жора, клоун играл в наперстки с пьяными лесорубами. Он подмигивал одному из них, судя по удивленно отвисшей челюсти, только что указавшему не на тот наперсток, и Комива и Жор клоун забирал у него монетку. «Опять он!» — выдохнул Бен. «И что, на 100 лет позже?» «Примерно», — ответил Майк. «А эта картинка из 1891 года». Это была вырезка с первой страницы Дерри Ньюс. Заголовок радостно восклицал: «Ура! Металлургический работает!» И ниже, более мелкими буквами: «Весь город пришел на пикник». Картинка, еще одна гравюра на дереве, запечатлела церемонию разрезания ленточки при открытии металлургического завода Китченера, По стилю она напомнила Биллу репродукции издательства «Career and Dives», которыми его мать украсила гостиную, хотя сильно уступала в качестве. Мужчина в сюртуке и цилиндре держал большие раскрытые ножницы над ленточкой, натянутой перед воротами металлургического завода. Толпа, человек 500, наблюдала. Слева клоун, их клоун, ходил колесом для группы детей. Автор гравюры запечатлел его головой вниз, превратив улыбку в крик. Майк быстро передал альбом Ричи. За гравюрой на дереве последовала фотография, под которой Уилл Хенлон написал «1933. Отмена в Дерри». Подразумевается отмена сухого закона, он же закон Вольстеда, принятый Конгрессом в 1919 году. И хотя никто из них практически ничего не знал ни о законе Вольстеда, ни о его отмене, фотография говорила сама за себя. Она запечатлела источник Уиллиса на адских полакра. Зал чуть ли не до потолка заполняли мужчины в белых рубашках с отложными воротниками, в соломенных шляпах, в лесорубских рубашках, в футболках, в деловых костюмах. Все с победоносным видом держали в руках стаканы и бутылки. Окно витрины украшали две большие надписи: «С возвращением, Джон Ячменное зерно!» и «Сегодня пиво бесплатно!» Клоун, одетый как самый крутой дэнди, белые туфли, гетры, гангстерские брюки, поставил одну ногу на подножку автомобиля «Рео» и пил шампанское из женской туфельки с высоким каблуком. «1945 год», — сказал Майк. Снова Дерри Ньюс. Заголовок: «Япония сдается, все закончено! Слава богу, все закончено!» Парад змеей изгибался по главной улице в направлении холма «Подъем в милю». И на заднем плане они видели клоуна в серебристом костюме с оранжевыми пуговицами, застывшего в россыпи точек на крупнозернистом газетном фотоснимке, предполагающего, во всяком случае для Билла, что ничего не закончено, никто не сдался, никто не победил, все по нулям по-прежнему правило, дуля с маком по-прежнему обычай, и исходить надо бы из того, что все по-прежнему потеряно. Билл похолодел, во рту пересохло, его охватил испуг. Внезапно точки на фотоснимке исчезли, и он пришел в движение. «Так это...» — начал Майк. «Смотрите!» — слово вылетело изо рта Билла, как частично растаявший ледяной кубик. «Все смотрите на это!» Они сгрудились вокруг альбома. «Господи!» — прошептала Беверли, потрясенная увиденным. «Это оно!» Ричи чуть не кричал от волнения, молотя Билла по спине. Он повернулся, посмотрел на бледное, напряженное лицо Эдди, на застывшего Стэна Уриса. «Именно это мы видели в комнате Джорджа! Именно это!» «Шш!» — оборвал его Бен. «Послушайте!» И чуть не плача добавил. «Их слышно! Господи, их слышно оттуда!» И в тишине, которая нарушалась только шелестом листьев под летним ветерком, они все осознали, что действительно слышно. Оркестр играл какой-то военный марш, едва различимый и далекий, то ли из-за расстояния, то ли из-за прошедших лет, то ли причина крылась в чем-то еще. Радостные возгласы толпы напоминали голоса, которые доносятся из радиоприемника, у которого сбита настройка. Слышались и какие-то хлопки, очень слабые, словно кто-то щелкал пальцами. «Фейерверки!» — прошептала Беверли, потерла глаза трясущимися руками. «Это фейерверки, да?» Никто не ответил. Все с глазами в пол лица смотрели на движущуюся картинку. Парад направлялся к ним. Но перед тем, как его участники выходили на самый передний план и следующим шагом переступали бы из картинки в мир, отстоящий от них на 13 лет, они исчезали, словно скрывались за невесть откуда возникшим поворотом. Сначала солдаты Первой мировой войны, с такими старыми лицами под касками, напоминавшими тарелки для супа, вместе с плакатом «Ветераны Первой мировой Дерри приветствуют возвращение домой наших храбрых парней». Потом бойскауты, киванианцы, ассоциация медсестер тыла, христианский оркестр Дерри, ветераны Второй мировой Дерри, наконец, оркестр средней школы. Киванианцы — члены общественной организации «Киванис Интернешнл». Толпа бурлила. Из окон вторых и третьих этажей офисных и административных зданий летели разматывающиеся цветные бумажные ленты и конфетти. Клоун пританцовывал по тротуару, вставал на руки, ходил колесом, имитировал снайпера, имитировал салют. И Билл впервые обратил внимание, что люди отворачивались от него, но не потому, что видели, не по этой причине. Скорее ощущали движение воздуха или какой-то неприятный запах. Только дети действительно видели его и подавались назад. Бен протянул руку к картинке, совсем как Билл в комнате Джорджа. «Нет!» — закричал Билл. «Я думаю, все нормально, Билл», — успокоил его Бен. «Смотри». И он на мгновение положил руку на защитную пластиковую пленку, лежавшую поверх картинки, а потом убрал. «Но если пленку снять...» Беверли вскрикнула. Клоун прекратил свои кульбиты, как только Бен убрал руку. Поспешил к ним. Его нарисованный кровавой краской рот дергался и смеялся. Билл отпрянул, но альбом держал крепко, думая, что клоун исчезнет вместе с парадом, оркестром, бойскаутами и кабриолетом «Кадиллак», в котором ехала мисс Дерри 45-го года. Но клоун не исчез за поворотом, который находился на самом краю фотоснимка. Вместо этого он невероятно быстро вскарабкался на фонарный столб, который возвышался в левом углу. Свесился с него, как обезьяна с ветки. И внезапно его лицо прижалось к защитной пластиковой пленке, которую Уилл Хенлон натянул поверх всех страниц альбома. Беверли вновь вскрикнула. На сей раз к ней присоединился Эдди, хотя его крик, почти что неслышный, больше напоминал выдох. Пластик выгнулся. Потом они все признали, что это видели. Билл заметил, как чуть расплющился красный нос клоуна, точно так же, как расплющивается нос, если прижимаешься к оконному стеклу. «Я убью вас всех!» — клоун смеялся и кричал. «Попытайтесь только остановить меня, и я убью вас всех! Сведу вас с ума, потом убью! Вы не сможете остановить меня! Я пряничный человечек! Я подросток-оборотень!» И на мгновение оно превратилось в подростка-оборотня. Посеребрённая луной морда человека-волка смотрела на них поверх воротника серебристого костюма, скаля белые зубы. «Вы не сможете остановить меня! Я прокаженный!» Морду волка сменило лицо прокаженного, страшное, с отслаивающейся кожей, с гниющими язвами, которое смотрело на них глазами живого трупа. «Вы не сможете остановить меня, я мумия!» Лицо прокаженного состарилось, пошло морщинами. Древние повязки наполовину размотались и свисали вниз. Бен отвернулся, побелел как снег, одна рука распласталась на шее и ухе. «Вы не сможете остановить меня! Я мертвые мальчики!» «Нет!» — выкрикнул Стэн Урис. Его глаза вылезли из орбит. «Потрясенная плоть!» — вдруг подумал Билл. И эти слова он использует в романе 12 лет спустя, понятия не имея, откуда они взялись. Просто использует, как писатели, всегда используют нужное слово в нужное время, взяв его... как дар из дальнего космоса, иного мира, откуда иной раз приходят нужные слова. Стэн вырвал у него альбом и захлопнул. Держал, сжимая обеими руками, сухожилия вздулись на запястьях и предплечьях. Он оглядел остальных, и глаза его говорили о том, что он на грани безумия. «Нет», — повторил он, — «нет, нет, нет!» И внезапно Билл понял, что в его в большей степени заботит состояние Стэна, его повторяющееся отрицание, а не клоун. Ему стало ясно, что именно такую реакцию клоун и надеялся спровоцировать, потому что оно, возможно, боится нас, действительно боится впервые за свою долгую-долгую жизнь. Он схватил Стэна и дважды тряхнул, сильно, держа за плечи. Зубы Стэна клацнули, он выронил альбом. Майк подобрал его и торопливо отложил в сторону, не желая прикасаться к нему после увиденного. Но альбом принадлежал его отцу, и он интуитивно понимал, что отец никогда не увидит того, что только что видели они. «Нет!» — Стэн притих. «Да!» — возразил Билл. «Нет!» — стоял на своем Стэн. «Да! Мы...» «Нет!» «Все это видели, Стэн!» — Билл оглядел остальных. «Да!» — кивнул Бен. «Да!» — кивнул Ричи. «Да!» — кивнул Майк. «Господи, да!» «Да!» — кивнула Беверли. «Да!» — выдавил Эдди из своего быстро сжимающегося горла. Билл посмотрел на Стэна, требуя, чтобы тот не отводил глаз. «Не поддавайся, чел! Ты тоже это видел!» «Я не хотел!» — взвизгнул Стэн. Лоб покрывала пленка пота. «Но ты видел!» Стэн посмотрел на остальных, медленно переводя взгляд с одного на другого. Пробежался рукой по коротким волосам, с содроганием выдохнул. Но глаза очистились от безумия, которое так встревожило Билла. «Да», — повторил он за всеми. «Да, хорошо. Да, этого ты хотел. Да». «Мы по-прежнему все вместе», — подумал Билл. «Оно нас не остановило. Мы по-прежнему можем убить оно, если не струсим». Билл оглядел остальных и в каждой паре глаз увидел какую-то часть истерики Стэна. Она присутствовала, пусть и не такая сильная. «Да!» — он улыбнулся Стэну, через мгновение улыбнулся и Стэн, и шок, отражавшийся на его лице, пусть и не полностью, но ушел. «Именно этого я и хотел, трусохвост!» «Бип-бип, придурок!» — огрызнулся Стэн, и все рассмеялись. Истерически, визгливо, но Билл полагал, что лучше такой смех, чем никакой. «Да ладно!» Он заговорил только потому, что кто-то должен был что-то сказать. «Давайте построим клубный дом. Никто не против?» Он увидел благодарность в их глазах и порадовался за них. Но их благодарность не могла изгнать охвативший его ужас. Более того, эта благодарность в какой-то степени вызвала у него даже ненависть к ним. Неужто ему суждено навсегда скрывать собственный ужас, чтобы не порушить те хрупкие узы, что делают их единым целым? Да и вообще, даже так думать нечестно, правда? Потому что в какой-то степени он использовал их, использовал своих друзей, рисковал их жизнями, чтобы отомстить за убитого брата. Но только ли в этом дело? Нет. Потому что Джордж мертв, и Билл подозревал, что за него удалось бы отомстить только ценой жертв со стороны живых. И кем при таком раскладе выглядел он? Эгоистичным говнюком, который размахивал оловянным мечом и пытался изображать из себя короля Артура. «Господи», — мысленно простонал он, «если взрослым приходится постоянно думать о таком, я не хочу взрослеть». Его решимость не ослабела, но обрела привкус горечи. Горечи.